Рыбий жанр. Репетиция вечности в полном разгаре, а вечно хмельной дирижер не то чтоб в ударе, но музыка льется из пор, и сочится, как слезы из глаз, и клубится, как пар изо рта, и стучит, чтоб не сглазить по дереву, и суета отступает и прячется в тень от портьеры, и первая скрипка в усы усмехнулся и первым не в такт посмотрел на часы.